Я не успел взять из дому. Больше никто не подходил к зданию, не поднимался на его плоскую крышу, чтобы следить за движением светил в черном небе. Покрывались серой пылью хитроумные приборы, и пустынны были залы и кельи, расписанные картинами и схемами, изображавшими планеты, звезды и земной шар, разделенный на климатические пояса. Люди не смели подходить к проклятому шейхами холму. Пока не смели. Но однажды утром муэдзины возвестили о воле шейхов. Обсерватория, прибежище неверия и скверны должна быть разрушена. Память об Улугбеке должна быть стерта с лица земли. Первыми к подножию холма успели дервиши. За ними потянулись верующие и любопытные. Дервиши бесновались, подогревая толпу. Они тяжелыми кетменями, палками, ногтями выламывали изразцы, украшавшие обсерваторию, разбивали приборы. Вскоре на холм втащили привезенные по приказу Абдал-Летифа стенобитные машины. Некоторое время крепкие стены сопротивлялись ударам, но все больше кирпичей и плит отлетало от основания, и, наконец, стена рухнула, подняв к раскаленному небу тучи желтой пыли. А потом пришла ночь, и холм был пуст, и не осталось на земле следа Улугбека, и шейхи легли спать спокойно. В Герате Али Кушчи встретили друзья. Там звездочета знали. Али Кушчи не раз уезжал в другие страны по поручению Улугбека, чтобы познакомиться с тем, что делают астрономы и математики. Поездки приводили Сокольничего даже в Китай. В Герате он был в безопасности. Через несколько лет Али Кушчи, к тому времени уже известный на Востоке под именем Второй Птолемей, переехал в Константинополь, давно завоеванный турками, и переименованный ими в Стамбул. Там он завершил основное дело своей жизни. Он отпечатал в типографии труды Улугбека, книгу его звездных таблиц и введение к ним. Книгу погибшего хана сразу же перепечатали в Дамаске и Каире. В XVII веке ее трижды издавали в Лондоне, печатали в Париже, Флоренции, Женеве. Точность звездных таблиц настолько поразительна, что многие ученые сомневались в их подлинности. Казалось невероятным, что в XV веке, до изобретения телескопа, она была достижима. Книга разошлась по всему свету. Однажды ее увидел Магараджа Джайпура Джайсинг II. Магараджа любил книги, а Аурангзеб, великий могол, суровый фанатик, испепеляемый жаждой власти и страхом потерять империю, презрительно посмеивался над причудами мальчишки. Джайсингху было всего 15 лет, но мальчишка был храбр, и отряды его верны. После одной из битв Аурангзеб обнял 15-летнего командующего джайпурской конницей и назвал его храбрейшим из храбрых. А храбрейший из храбрых улизнул потом с шумных победных торжеств и скрылся в своем шатре. Он читал книгу хана Улугбека о звездах, и это было куда интереснее и важнее пира и славы. Шли годы, Джайсинг много воевал. Но как только наступал перерыв в бесконечной цепи войн и походов, Магараджа покидал армию и возвращался домой, в один из своих домов в Дели или Джайпуре. Там он в который раз раскрывал потрепанную книгу Улугбека. Полководец учился. При дворе Джайсингха жили и работали крупнейшие индийские ученые. Удамбри Гуджарати, автор первых индийских таблиц логарифмов и переводчик Улугбека на индийский, великие астрономы и математики Пундарик Ратнакар и Джаганатх. Зная об образованности и мудрости молодого Магараджи, ученые со всех концов разоренной страны стекались к нему во дворец, и каждому находилась там комната для работы, чашка риса и, главное, общество ему подобных. И в 1724 году Джайсинг начал строительство первой своей обсерватории. Всего он построил их 5, и 4 из них сохранились по сей день. Книга, повествующая о чудесах Индии, лежала на столе археолога Вяткина рядом с работами Улугбека и Али Кушчи. В этой книге, под старыми гравюрами, изображавшими странные, будто неземные, геометрически правильные здания, стояли слова. Загадочные, таинственные. Автор книги, немецкий путешественник, рассказывая об этих, казалось бы, лишенных смысла сооружениях, об огромных каменных кольцах, треугольниках и величественных лестницах, ведущих в небо, считал их порождением мистических увлечений Магараджи Джайпура Джайсингха II. Вяткина не интересовали соображения несведущего в астрономии путешественника. Он знал, что Джайсингх был великим астрономом, и в своих работах неоднократно подчеркивал, что он ученик Улугбека, хотя их разделяли 300 лет. Более того, Джайсингх писал, что многие его инструменты, по которым проверялись звездные таблицы Улугбека, копии инструментов великого самаркандца. Джайсингх, хоть и знал о существовании телескопов и других оптических приборов, и даже выписывал себе консультантов из Португалии и Англии, не доверял им. Он предпочитал пользоваться громадными каменными сооружениями, считая их более точными и надежными. Вяткин, изучив инструменты Джайсингха, предположил, что в обсерватории Улугбека должны были находиться такие же приборы. А если так, то никакой фанатизм мул и дервишей не смог бы полностью уничтожить обсерваторию. Проходили драгоценные дни, но следы обсерватории не находились. Все три траншеи, проложенные с краев холма к его центру, углублялись в битый кирпич, обломки из разцов, цементную крошку, и казалось, что конца этому не будет. Словно кто-то старательно разгрыз и переживал все то, что было когда-то зданием или группой зданий. Не встречалось даже целых кирпичей. 2 метра, 3 метра. Уже не видны над траншеями головы землекопов, а картина не меняется. 4 метра. И тут китмень одного из рабочих ударился о скалу, о поверхность холма. Траншеи тем временем протягивались все ближе друг к другу, сходясь к центру холма. На нижней границе слоя мусора все три траншеи уткнулись в остатки какой-то тонкой стенки. Это было основание здания, причем явно невысокого и легкого. Стена оказалась толщиной всего в 1 кирпич. «Не круглым ли было здание?» — подумал Вяткин. Сейчас трудно сказать, что натолкнуло его на эту мысль. В конце концов, круглыми обсерватории стали только в наше время. Это объяснялось необходимостью дать обзор телескопу. Во времена Улугбека телескопов не было, и вряд ли могла появиться необходимость в круглом большом здании. Вернее всего, кирпичи являлись остатками так называемого горизонтального круга. Приспособление для определения азимута той или иной звезды. В своем отчете Вяткин сообщает, что для проверки он решил заложить 10 ям по окружности, прочерченные через 4 точки соприкосновения траншеей с линией кирпича. Все 9 колодцев уткнулись в ряд кирпичей. Теперь можно было уверенно утверждать, что здание — часть обсерватории. Для чего еще нужно было в 15 веке делать круг диаметром почти в 50 метров? Одна из ям отличалась от других. Дно ее находилось на несколько сантиметров глубже остальных, и, обнаружив ступеньку, ведущую вниз, Вяткин решил продолжить раскопки именно в этой точке. Нельзя забывать, что он не имел возможности планомерно вскрыть весь холм. Деньги были на исходе. Новая траншея с каждым днем обнаруживала все новые ступеньки и все глубже уводила в землю. Копать было трудно. Видно, сюда долго сбрасывали мусор, он спрессовался, и китмени и лопаты ломались о черепки и камни. По обе стороны ступеней тянулись вниз облицованные мрамором барьеры. На мраморе были нанесены арабской вязью цифры и обозначения градусов. Чем глубже уходила лестница в землю, тем она становилась более пологой. Вяткин понял, что видит часть вертикального круга. Секстант или квадрант для определения точной высоты светил. И действительно, на подземной части дуги сохранились отметки до 80 градусов, а в мусоре на земле нашлись еще мраморные плиты с отметками 20 и 19 градусов. Уже становились ясными размеры обсерватории. Дуга квадранта была длиной 63 метра и радиус окружности 40 метров. И стало очевидным, что часть дуги была когда-то подземной, а часть выходила на поверхность и опиралась о четырехугольную 40-метровую башню, остатки фундамента которой были обнаружены. Вот и все, что удалось найти Вяткину. Раскопки пришлось прекратить, и рабочие ушли, оставив изрытую площадку холма и узкую пропасть квадранта. Площадка никем не охранялась, и когда через 5 лет сюда приехал астроном Сикора, он обнаружил, что обсерватория, то есть те части ее, что были открыты Вяткиным, находятся в полном небрежении. Некоторые мраморные плиты пропали, а ветер понемногу принялся снова осыпать в траншею песок и камни. Статья, написанная Сикорой о путешествии к обсерватории Улугбека, вызвала шум, неприятный губернатору. Над траншеей квадранта соорудили футляр из кирпичей, который стоит там до сих пор. Сикоре принадлежат слова о впечатлении, которое производит обсерватория на астронома нашего века. От обсерватории Улугбека, пишет он, осталось очень мало, только несколько градусов пути его квадранта. Тем не менее, каждый астроном, попавший на развалины обсерватории, будет поражен величием основной идеи инструмента этой обсерватории и ее создателем. Вновь раскопки обсерватории начались уже в 1941 году, перед самой войной, но были прерваны 22 июня. Снова они возобновились в 1948 году. На этот раз археологи были не так стеснены в средствах. Кроме того, в их распоряжении, помимо материалов Вяткина, были и собранные по крохам сведения из исторических и астрономических трудов Средневековья, и даже заключение архитектора Засыпкина, заявившего, что горизонтальный круг, найденный Вяткиным, в действительности внешняя облицовка самого здания обсерватории, которое было круглым и грандиозным по своим размерам. Последние раскопки, наконец, дали возможность полностью реконструировать обсерваторию Улугбека. На холме, видном из любого места Самарканда, возвышалось круглое здание, одинокое и таинственное. Формально в нем было 3 этажа, но действительная высота его достигала 40 метров, высоты 10-этажного дома. Диаметр же превышал 50 метров. На крыше его размещались небольшие приборы, а в центре стоял открытый Вяткиным квадрант. Траншея квадранта начиналась под землей и выходила наверх, и, загибаясь все круче, поднималась лестницей до самой крыши, сливаясь с толстой капитальной стеной. По обе стороны от квадранта располагались различные помещения для наблюдения за звездами и солнцем, а также для теоретической работы. Цоколь обсерватории был облицован мрамором, а портал и арки, их было по 32 на каждом этаже, цветными изразцами. Поверху здания шла широкая керамическая лента с надписью. Изнутри стены здания были покрыты картинами, схемами, изображавшими 7 небесных сфер, 9 небес, 7 планет, звезды и земной шар с делением на климатические пояса. В здании находилась также богатая библиотека, ведь обсерватория была не только местом наблюдений. В ней трудились лучшие умы того времени – математики, философы и, разумеется, астрологи. ибо астрология во время Улугбека была даже более правомочной наукой, чем астрономия и математика. Вернее, последние были науками прикладными, обслуживающими всесильную астрологию. Две из пяти частей основной книги Улугбека посвящены астрологии, предсказанию судеб с помощью звезд. Среди астрономов Улугбека были математики Джамшид, написавший известную в латинском переводе книгу с таблицами о величине неподвижных и блуждающих звезд, Мувляна, Муинаддин и сын его Мансур, астрономы и учителя астрономов. Был и Али Кушчи, спасший впоследствии архив обсерватории, и многие другие, и величайший из всех Руми. По трудам позднейших астрономов ясно, что все последующие обсерватории Индии и арабских стран строились с учетом тех приборов, что существовали в Самаркандской обсерватории. Джайсинг, среди приборов, которыми пользовался Улугбек, перечисляет армиллу, прибор, состоявший из нескольких кругов и служивший для определения положения звезд, трикветр и шанилу, соединение астролябии с квадрантом. Были, несомненно, и другие угломерные инструменты, солнечные и водяные астрономические часы и так далее. В любом случае, для составления таблиц и написания иных астрономических трудов, вышедших из стен первого астрономического университета, требовалось уникальное по тем временам оборудование. Шейхи проиграли войну с ученым. Погибла обсерватория. Был убит Улугбек, но Али Кушчи спас звездные таблицы и рассказал миру о своем учителе. Улугбек продолжал жить в своих трудах, и слава его росла. Это слава ученого, а не Тимурида, привела на холм археолога Вяткина, который затратил несколько лет жизни, чтобы доказать, что Самарканд был в XV веке одним из основных центров науки. И она же привела в июне 41-го, за пять дней до начала войны, нескольких ученых, врачей, криминалистов и историков в мавзолей Гур-Эмир, построенный Тимуром как место погребения для себя и своих потомков. Одна из плит там имеет надпись: «Это светоносная могила. Есть место последнего успокоения государя, нисхождением которого услаждены сады рая, осчастливлен цветник райских обителей, он же прощенный султан, образованный халиф, помогающий миру и вере. Улугбек султан, да озарит Аллах его могилу». Его сын совершил в отношении его беззаконие и поразил отца острием кинжала, вследствие чего тот принял мученическую смерть. 10 числа месяца Рамазана 853 года пророческой хиджры. К плите с этой надписью подошли члены комиссии. Переносные прожекторы осветили мрачный подвал мавзолея. По стенам, изгибаясь, метались черные тени. Рабочие подняли плиту и крышку саркофага под ней. В саркофаге могли лежать останки Улугбека. Комиссия должна была выяснить, похоронен ли в саркофаге Улугбек, и если это так, насколько правдивы историки, рассказывающие о событиях месяца Рамазана, об Аббасе, который одним ударом снес голову хану. На первый взгляд скелет был цел. Голова лежала там, где ей положено быть. Медицинский эксперт, находившийся в группе, наклонившись к скелету, осторожно дотронулся до черепа и приподнял его. Шейный позвонок был перерублен пополам. Срублена была и часть нижней челюсти. Рассказ об обстоятельствах смерти великого астронома подтвердился. Аббас из рода Сулдузов был сильным, но неумелым палачом. По черепу известный скульптор Герасимов сделал портрет Улугбека. Хан оказался ускалицым стариком с крупным носом, четко очерченными губами и большими глазами под тяжелыми нависшими веками. Таким Улугбек изображается теперь в учебниках истории. Подтвердилось и то, что через год после гибели астронома был свергнут с престола и убит его сын Абдал-Летиф. И тогда пришедший к власти новый хан из политических соображений приказал похоронить останки Улугбека в родовом мавзолее Тимуридов со всеми принадлежащими почестями и проклясть со всех минаретов сына его, отца-убийцу. Шейхи же, вынесшие приговор, злейшие враги ученого, которые подготовили убийство, остались живы-здоровы. И, как бывает в истории, играли не последнюю роль при перенесении останков реабилитированного Улугбека в мавзолей.